Потом попытался взмахнуть крылом и камнем рухнул вниз. В тот же момент Федор почувствовал себя ужасно виноватым. Ему вдруг стало до комка в горле жалко эту несчастную птаху, которая не сделала ему решительно ничего плохого и которую он убил просто так, забавы ради. Кому-то это может показаться странным, но картинка воробьиной смерти навсегда отпечаталась в сознании Бессонова. Чувство стыда не отпускало, он страшно из-за этого переживал, и в итоге дал себе еще одну клятву — никогда без надобности не убивать птиц и животных. Если, конечно, речь не шла о пропитании. В таком случае, по его представлениям, вступали в действие законы природы, права хищника. Впрочем, когда несколько лет спустя на охоте, куда его уговорили отправиться друзья, он подстрелил утку, за милую душу съеденную в тот же день, то также не испытал особого удовольствия. Ведь не остался бы он голоден и без этой утки. В общем, Федор понял, что охотничьи забавы не для него. Придуманные им для себя правила взаимоотношений с прочими живыми существами, между тем, никогда не доходили до абсурда. Он с чистой совестью рыбачил, изничтожал тараканов, избавлялся от мышей и тех же крыс, а однажды спокойно прикончил напавшего на него огромного пса. Тот представлял реальную угрозу, и к тому же, как выяснилось, взбесился, хотя вообще-то собак Бессонов очень любил. «Раз выжили люди и крысы, должны выжить кошки и собаки. Природа всегда стремится к равновесию», — подумал Федор. Его размышления прервал какой-то гул слева сверху. Огненный шар прорвал плотную завесу облаков и по касательной врезался в землю, подняв в воздух очередную порцию серой пыли. Но огня не было. «Значит, они еще падают». Прошло секунд пять, прежде чем до Бессонова донесся звук удара. «Километров 10, где-то в Братеево», — определил он и вновь зашагал к цели. Пейнтбольный комплекс оказался разрушенным на треть. На месте бассейна зияла воронка, одна стена зала с тренажерами обвалилась, две другие были с незначительными трещинами, но стояли крепко и удерживали крышу. Да и стена, общая со смежным помещением, выдержала удар. В ней был проем, ведущий в просторный холл. Проскользнув туда, Федор глянул по сторонам, соображая, куда направиться, поскольку был здесь впервые, и застыл, как вкопанный, потому что увидел в огромном пыльном зеркале свое отражение. Бессонов был настолько ошеломлен, что выронил флягу с водой. На него смотрел широкоплечий, крепкий, хотя и явно отощавший парень, ростом 1,87 м. Уж это он знал точно. Которому на вид было... О, сколько! Если сбрить клочковатую бороду, постричься, смыть грязь и серую пыль с лица, пожалуй, не больше 20, но 23. Невероятно. Правда, две детали, Федор отметил это сразу, делали его старше. Во-первых, голову венчала копна густых, но сплошь белых волос. А он ведь не был совершенно седым перед тем, как в последний раз заснул в прошлом мире. Лысоватым, да, макушку над широким лбом покрывал лишь редкий пушок. Но седина явно пробивалась только на висках. Теперь волос было много, но они были как снег. А во-вторых, глаза. Это были его глаза, серо-зеленые, способные изменять цвет, и теперь абсолютно ясные, как в юности. Но они не могли принадлежать молодому человеку, в них необъяснимым образом отражалось нечто такое, что невозможно пережить и приобрести всего за два десятка лет. Не то чтобы они выглядели неуместно на этом приятном, даже красивом лице, но человека образованного они бы, допустим, заставили вспомнить бюст Вольтера на известнейшей картине Сальвадора Дали. За этими глазами угадывалось другое изображение. Другой человек. «Седина, глаза! Да плевать!» — встрял Федор номер два. «Но какой молодец Топилин!» «Гений!» — согласился Бессонов. Он еще поморгал, построил себе глазки, пытаясь придать взгляду юношескую безмятежность, и, наконец, обратил внимание, насколько нелепо выглядит в грязнущем не по нынешней комплекции костюме. тряхнул головой и решительно направился к стеклянным дверям с надписью «Парикмахерская». Что бы там дальше ни случилось, ему вдруг очень захотелось хотя бы слегка привести себя в порядок. В парикмахерской оказалось практически все, что ему было необходимо. В углу стоял чудом уцелевший кулер. В 19-литровой канистре сверху не было ни капли воды, зато рядом находилась полная, запечатанная, словно ее кто-то только что поставил, чтобы заменить опустевшую. Подтаскивая и поднимая емкость на столик рядом с широкой раковиной, Федор вдруг осознал, насколько он ослаб за время, проведенное без движения в гробу. А когда скинул с себя пиджак и рубашку, то понял, что находился под землей не один день, а, вероятнее всего, и не один месяц. Ребра можно было пересчитать по отражению в зеркале. Мышцы присутствовали, но выглядели совсем не так рельефно, как в его лучшие годы. Они словно растеклись по скелету от бездействия. Но какова кожа? Она была нежной и белой, без единой морщинки и складочки. Родинка над левой грудью на месте, а вот два некогда весьма приметных шрама на правом плече и на боку исчезли. Чудеса! Ну, шрамы — дело наживное, — подумал Бессонов, невольно улыбнувшись своему отражению. И тут же заметил то, на что не обратил внимания при первом взгляде в зеркало. Зубы были белыми, без малейшего налета от никотина и, судя по всему, совершенно здоровыми. Следа от рассечения брови не осталось, и нос, прежде едва заметно искривленный из-за одного хорошего удара, теперь стал абсолютно прямым. Словно весь организм вернулся к состоянию, которое зафиксировал когда-то давным-давно в юности. Да, поежившись от холода, Федор принялся за дело. Вначале аккуратно остриг изломанные ногти. Затем ножницами обкромсал бороду и побрился. Тут же нашлись и новенький станок, и гель, и даже бальзам после бритья. «Все же я чертовски молод!» Отыскал среди множества бесполезных электрических машинок механическую, такую обязательно имел всякий уважающий себя мастер-парикмахер. Приладил насадку и принялся безжалостно состригать стальную шевелюру. С непривычки потрудился немало, но в итоге добился почти ровного ежика коротких седых волос. Вымыл голову каким-то шампунем, ополоснулся по пояс, вытерся большим полотенцем, которое, как и полагалось, находилось тут же в шкафчике, и почувствовал себя намного лучше. Надевать старую одежду не хотелось, так что Федор избавился и от брюк, засеменив к небольшому бутику. Мало ли что могло понадобиться состоятельным посетителям. Из одежды здесь были в основном спортивные и весьма недешевые вещи. Перевернув с полмагазина и потратив около получаса, он подобрал себе джинсы, кроссовки, кашемировый пуловер и ветровку. Внешний вид его сейчас волновал меньше всего, но, глянув в зеркало, Бессонов остался им вполне доволен. И главное, ему было в этих новых вещах удобно. Все-таки клуб был оборудован весьма разумно. Федор поймал себя на этой мысли, когда почувствовал очередной приступ голода, и тут же отыскал и бар, и автомат со всякой съедобной всячиной. Шоколад с ореховой начинкой наверняка плавился и вновь застывал, но оказался вполне съедобным. Запив его водой, Федор, наконец, решил заняться главным делом, ради которого сюда пришел, и направился к тиру. Комплекс был построен совсем недавно, и поэтому нашпигован новейшей техникой, теперь совершенно бесполезной. Федору было на руку, что ни один из электронных замков не действовал. Электричество не подавалось, а резервное питание, если таковое и было, иссякло. Однако тяжелая железная дверь имела вдобавок обыкновенный замок. Ключ к нему, впрочем, быстро нашелся в помещении охраны. Открыв дверь, Федор оказался в огромном, но темном зале. Если в вестибюле и других клубных помещениях было достаточно светло за счет стеклянных дверей и огромных окон, то сюда тусклый уличный свет попадал сквозь небольшие квадратные оконца, больше напоминающие бойницы. К железным шкафам справа от входа он даже не подошел, там наверняка хранилось лишь спортивное оружие. А вот дверь слева с надписью «Служебное помещение, посторонним вход воспрещен» привлекла его внимание. Она вела в просторную комнату, но без окон, так что разглядеть в ней что-либо было невозможно. В поисках источника света Федор принялся методично обшаривать полки и ящики под столами, предназначенными для ухода за оружием. Зная нравы любителей пострелять, он не сомневался, что обнаружит коробку-другую со свечами. Затушить пулей пламя, попав в фитилек и оставив свечу на месте, было одним из развлечений. Не спортсменов, разумеется, а публики иного рода. Нужные коробки вместе со спичками нашлись на нижнем стеллаже. А вот оружие в служебном помещении не оказалось. Эта комната с мягкой мебелью, большим столом и полками, занятыми справочной литературой, каталогами и толстыми офисными папками, больше напоминала переговорную. Зато Бессонов обнаружил здесь еще одну металлическую дверь, которая в дополнение к электромагнитному была за каким-то дьяволом оборудована еще и доисторическим наборным механическим замком. Это удивило Федора, поскольку такие замки, в общем-то, неэффективны. Он поднес горящую свечу к металлической пластине с железными кнопками и внимательно их рассмотрел. Если замком пользовались хотя бы с дюжину раз, нужные кнопки всегда можно было отличить от остальных. Так и есть. Вот эти три цифры — 2, 4 и 9. Нажав их одновременно, Федор потянул за стальное кольцо справа и услыхал характерный щелчок. Дверь была открыта. Распахнув ее, Федор вышел на огороженный перилами бетонный пятачок, от которого круто вниз уходила железная лестница, и понял, что находится на верном пути. Огромный подвал оказался поистине пещерой Аладдина, чего здесь только не было. На металлических стеллажах вдоль стен размещались ящики разного размера, их было не меньше полусотни. На верхних полках красовались выставочные экземпляры стрелкового оружия, произведенного в разных частях света. Здесь были пистолеты, автоматы, снайперские винтовки и даже несколько пулеметов, одноразовых мух и старых добрых труб РПГ, которые можно было перезаряжать. Тратить время на ознакомление со всем этим хозяйством, тем более при свечах, Федор не стал, ограничившись лишь самым, на его взгляд, необходимым. Он выбрал простой, проверенный временем Макаров и АК-107 со складным прикладом. Вскоре на стоявшем посреди зала большом столе появились также запасные обоймы, кобура с ремнем, хороший армейский бинокль и несколько коробок с патронами. Осталось найти нож и, пожалуй, сумку, в которую все это можно было запихнуть. Штык-ножи он почему-то не любил, так что углубился в поиски. А когда, наконец, нашел функциональный, неплохо сбалансированный нож с достаточно широким лезвием, обратил внимание на лежавший рядом аккуратный железный короб с надписью М24Е1. Открыл его и залюбовался новенькой снайперской винтовкой, явно американского производства, о существовании которой, честно говоря, он и не подозревал. Бессонов не удержался от соблазна рассмотреть ее как следует, собрать и даже приладить оптический прицел. Потом разобрал и положил все на место, решив непременно вернуться за ней позже. Чтобы отыскать подходящую сумку, пришлось возвращаться в бутик. Зато он подобрал удобный спортивный рюкзак, в который все замечательно поместилось. Пистолет и автомат пристрелял тут же в тире, используя мишени и свечное освещение. И, наконец, направился к выходу. Отметив про себя, что ни людей, ни животных, если не считать погибших в высохшем аквариуме декоративных рыбок, он в комплексе не обнаружил. Покинуть клуб Федор решил через главный вход. И правильно сделал, потому что тут же обнаружил слева навес, а под навесом покрытый слоем пыли и золы, но целехонький и, очевидно, совсем новый пикап. Как нельзя кстати. Не тащиться же до дому с рюкзаком. Бессонов машинально вспомнил и название модели, и сколько сил и ньютон-метров развивает мотор, уж в чем, а в автомобилях он разбирался. Впрочем, его бы сейчас устроила любая машина, лишь бы она была на ходу. Ему сегодня, в день воскресенья, положительно везло. Ключи нашлись в той же комнате охраны, в верхнем ящике стола, запертого на хилый замок. Федор прихватил заодно хозяйственные перчатки и какую-то тряпку. Пачкаться ему не хотелось. Подходя к машине, нажал на кнопку на брелоке. Двери безоговорочно разблокировались. Хороший знак. «А что ему будет?» — встрял его вечный собеседник. «Подумаешь, 80 градусов по Цельсию. Вон, колеса нормальные, и аккумулятор должен быть живой хоть через год». «Не сглазь», — строго сказал про себя Бессонов. Смахнув пепел с водительской двери, он распахнул ее и прежде всего тщательно вытер сиденье. Затем уселся, по привычке подрегулировал кресло, рулевую колонку и зеркала, и только потом вставил ключ в замок зажигания и повернул его наполовину. Пусть аккумулятор, если в нем остался заряд, поймет, что пора работать. Индикаторы на щитке приборов зажглись ровным светом. Федор выждал еще несколько секунд, а уж затем повернул ключ до упора. Не сразу, не с полоборота, но надежный японский мотор завелся. Федору показалось на последнем издыхании батареи, но теперь это было неважно. Он гудел все ровнее, прогреваясь. Одновременно из динамиков аудиосистемы послышался невнятный шум. Она была настроена на какую-то волну, но сигнала не было, и Бессонов ее попросту выключил. Сейчас ему почему-то ничего не хотелось слышать, по крайней мере, до того момента, пока он не окажется дома. Протерев пассажирское сиденье, Федор положил на него рюкзак и решил на всякий случай экипироваться. Пристегнул ремень с кобурой, положил рядом нож. И прежде чем тронуться, по обыкновению взглянул на дисплей в центральной консоли. Пикап был неплохо укомплектован. Часы показывали на американский манер 1:30 постмеридиум. За бортом было плюс 16 по Цельсию. А какое сегодня число? Месяц? Год? Он покопался в бортовом компьютере и вскоре получил ответ, шокировавший его в не меньшей степени, чем собственное отражение в зеркале. 8 июля. Невероятно. Бессонов определенно помнил, что возвращался из клиники Топилина домой пасмурным днем в начале ноября. Стало быть, он провел в могиле больше полугода. И как при этом умудрился... Нет, не помолодеть, с этим Федору все было более или менее понятно, он этого ожидал, а просто выжить. За счет чего? Без пищи, без воздуха, непостижимо. И объяснить это мог только Владимир Семенович.